И все равно, даже когда интервьюер мой друг, я не могу отделаться от какого-то неприятного чувства, возникающего от его вопросов. Ибо в любом интервью есть элемент инквизиции. Интервью вызывает у меня что-то вроде шизофрении и паралича. Мне кажется, что я начинаю раздваиваться, выступать в двух лицах. С одной стороны, я тот, за кого принимает меня интервьюер, то есть человек, имеющий четкие планы, взгляды, незыблемые убеждения, твердую точку зрения, высокие цели. А с другой — тот, каким вижу себя я сам. Этот последний — полная противоположность первому, и приходит в ужас от того, что его считают каким-то другим. Пытаясь из деликатности соответствовать образу человека всезнающего, уверенного в себе, эдкого безусловного хозяина положения, я лишь обедняю, забиваю того, второго, настоящего, который в результате уже даже не лепечет, а вообще не имеет. В общем, сейчас я не в состоянии ответить на вопрос, почему решил взяться именно за «Джинджер и Фред», а не за какой-нибудь другой фильм. Я этого не знаю. Да, не знаю. К чему заниматься поисками сюжетов? Не помню кто, кажется, Пикассо говорил, «Я не ищу, я нахожу». Вот и со мной так же. Моя позиция по существу чаще всего бывает пассивной. Конечно же, я всегда готов принять во внимание подвернувшиеся, кстати, идеи, советы, встречи, сновидения. Кое-что из всего этого заявляет о себе более настойчиво, чем остальное. Но и тут я не делаю ничего, чтобы убедить себя, будто это именно он, мой новый фильм. Вообще же я стараюсь ограничить всякое вмешательство, всякое форсирование. В глубине души надеюсь, что фильм уйдет и даст мне возможность еще некоторое время ничего не делать. У меня нет никакого заранее сложившегося представления о нем. Мне не приходится настаивать на каких-то постулатах идеологических, этических, политических. Я стараюсь оградить себя от всего, что как-то к чему-то обязывает. Между прочим, это тоже одна из причин, по которой, мне кажется, неуместно и не очень лояльно торопиться с устными высказываниями, претендующими на четкость и законченность, и выдавать их за продуманную и исчерпывающую экспозицию. Ведь ее еще нет. Она еще только-только складывается, вырисовывается. Каждый, кому приходится иметь дело с изобразительными средствами, знает, что от автора, в общем-то, менее чем от кого-либо можно ждать заслуживающих доверия сведений о содержании или морали произведения, над которым он работает. Об этом позаботятся другие. Те, кто, посмотрев его работу в готовом виде, получат возможность судить о ней либо с откровенностью критиков, либо с пристрастностью почитателей. И почти с уверенностью можно сказать, что раскопают они в нем значительно больше смысла, чем вкладывал в него сам режиссер. Так что же сказать о «Джинджер и Фредди»? Пожалуй, это будет еще одна картина о жизни сцены, показанная, однако, через мир телевидения, большущего переполненного склада, колоссального ковчега, до краев нагруженного всем, что обычно служит питательной средой зрелища, условностями, стилемами, воззваниями, заигрыванием со зрителями, всякими блестящими побрякушками. Телевидение похожего на огромные разбитые вдребезги зеркала, в каждом своем осколочке сохраняющие частицу беспредельной реальной действительности, которая отражалась в нем с тех пор, как кто-то вздумал воспользоваться им, чтобы показать себя другим, выступать, кривляться, лгать, дурачить. Но дурачить, как дурачит иллюзионист. Его ждут, его принимают, ему аплодируют. Это лицедейство престидижитаторов, обладающие притягательной волшебной силой музыки и слова, колдовскими чарами света и тени, счастьем работы на публику, магией гипноза. Но оно втиснуто в катодную трубку с пульсирующим бельмом экрана, во включенный у нас дома телевизор. Этот всенепременный иллюминатор, благодаря которому люди чувствуют себя причастными к завораживающей параллельной жизни, полной событий и переживаний. На этот раз дает о себе знать возраст режиссера, появляются новые заботы, тревоги, необходимость от чего-то отказываться, делать какие-то перестановки.